Глава сороковая. Юля. «Стою в пробке. Минут через 15 буду», — сообщает мессенджер. «Ок, подожду тебя на улице. Не торопись». Отправляю в ответ Косте. «Сегодня жарит так, что плавит асфальт. Но меня таким буйством погоды не проймешь, потому что для девчонки из Астрахани, когда летом температура в тени достигает 50 градусов, мошки лезут во все щели и отверстия твоего тела, комары набрасываются на разгоряченную кожу, точно маленькие вампиры, а яичницу можно жарить прямо на дороге. Какие-то жалкие 27 градусов – это как похолодание для астраханцев. Выбираю свободную скамейку, бросаю рядом спортивную сумку и вытягиваю ноги. Офигенно! Поднимаю лицо к солнышку, чтобы словить ультрафиолет. Моя кожа любит солнце. Она и без него смуглая, но с ним вообще выходит отличный тандем. Последний экзамен сдан. Зачетка отправлена на проверку, а я на законные каникулы. Что может быть лучше? Покачиваю носами кит и прикрываю глаза. «Привет, фиалка». Не открываю глаза. Вряд ли этот голос может быть вследствие солнечного удара. Мое тело моментально покрывается липкой испариной, а конечности холодеют. Возможно, если я так и просижу до прихода Кости с закрытыми глазами, призрак исчезнет. Я надеюсь на это. Тебя можно поздравить с окончанием сессии. Разве призраки умеют разговаривать? Кожей чувствую, как рядом на скамью опускается тело. Ужас холодит кровь, заставляя стынуть натянутые жилы. Вздрагиваю, когда ощущаю настырное прикосновение к голой коленке, и тогда распахиваю глаза. Матвей Свирский. Сидит полубоком и разглядывает меня всю. Цепко, навязчиво, нахально. От его взгляда хочется мгновенно отмыться, как от грязи, потому что ее клейкий слой я чувствую на каждом миллиметре своей кожи. Что он здесь делает? Что ты здесь делаешь? Пытаюсь отодвинуться на край скамьи, но Матвей крепко сжимает коленку, не давая сдвинуться с места. Я бросаю взгляд на парковку и выискиваю машину Кости. Мысленно молю его приехать быстрее, потому что удушающее предчувствие оплетает мои руки словно наручники. «То же, что и ты. Учусь», — усмехается Свирский. Я пробую разглядеть в его глазах намек на запретные вещества. Но они пустые и прозрачны, точно слеза. Они чисты настолько, что даже не видится в них жизнь. Прекрасно знаю, как и чем в нарколечебницах подавляют приступы зависимости. В свое время изучила тонны литературы. «Приехал узнать по поводу сдачи экзаменов. Но тебя ведь не это интересует, правда, фиалка?» «Правда». «Меня выписали, малышка. Твой Матвей здоров, как бык». Забрасывает руку мне на плечо, теперь уже полностью затаскивая в плен своего присутствия. «И свободен, как вольнолюбивый орлан», — парирует Свирский. «Так быстро?» Мои глаза, наверное, расширяются от непонимания, и я не могу вымолвить ни слова, хотя на языке крутятся тысячи вопросов. У меня онемело все. «В понедельник с меня сняли все обвинения, малышка. Отделался смешным штрафом». Смеется Матвей и прихватывает прядку моих волос, подносит к носу и показательно долго втягивает воздух. «Божественно! Я соскучился, фиалка!» Меня тошнит от отвращения. А еще мне страшно, что подумает Костя, когда увидит нас сидящими так близко друг к другу. Но больше всего меня волнует вопрос, почему Романов не сказал, что Матвея освободили. «Матвей, пожалуйста, не трогай меня!» «А что так, киса?» Выгибает вопросительно брови. «Ты разве не рада?» «Нет, я не рада, что он так близко ко мне. На остальное плевать. Да и в принципе никто не сомневался, что такой адвокат, как Романов, смог бы вытащить Свирского. Матвей, я уже тебе...» «Руки убери от нее!» Гремит долгожданный голос. Я поднимаю глаза на Костю, который возвышается над нами, точно огромный разъяренный гризли. Его руки сжаты в кулаки, а на лице появилось бесчетное количество морщин. «О, какие люди, Константин Николаевич! Вот и все участники тройничка собрались!» Убирает с моего плеча руку и протягивает ее Романову. «Доброго дня!» Что он имеет в виду? Свирский не выглядит удивленным, а скорее заинтересованным. Откуда он знает про нас с Костей? Костя брезгливо смотрит на вытянутую руку Матвея, но не пожимает ее. «Рот свой закрой!» — скалится Костя. «Воу-воу!» Свирский выставляет ладони вперед, показывая, что не опасен. «Спокойно, Константин Николаевич! Что вы такой нервный?» Матвей провоцирует. Я вижу, как ему доставляет удовольствие дразнить разгневанного тигра. Костя заведен, и мне становится жутко и страшно. «Значит, пока ты меня в больничку упек, сам пялил мою девушку? Дорого берете, Константин Николаевич, расценки у вас!» Но договорить он не успевает, потому что Костя срывается и хватает Матвея за футболку, вздергивая со скамьи и притягивая к себе. У меня начинает кружиться голова. За нашей сценой собрались понаблюдать студенты, требуя зрелищ. А я всего лишь хочу, чтобы все это поскорее прекратилось. «Костя, пожалуйста!» Умоляю любимого. Сама не знаю, о чем прошу. Просто мне страшно. «Видишь?» Кивает в мою сторону Матвей. «Переживает за меня. Значит, любит». «Господи, что он несет? Единственный человек, за которого я переживаю, это Романов, потому что не хочу для него проблем. Из-за меня». «Слушай сюда, отморозок!» Сквозь зубы выплевывает слова Костя. «Если ты еще раз хоть на гребаный километр подкатишь свои наркушные яйца к ней, видит Бог, парень, я лично тебя кастрирую, а потом сам себя оправдаю. Понял?» Романов толкает Матвея так, что тот валится на скамейку. Хохот Свирского разносится по институтскому парку звуком смеха дьявола из ада. Он хлопает в ладоши и поворачивает искаженное ненавистью лицо ко мне, отчего я забываю, как дышать. «А ты, фиалка, оказывается, любишь пожестче, поэтому мне не давала, да, малышка?» Слышу треск футболки. Костя стаскивает Свирского за короткий рукав и грубо толкает. «Пошел нахрен отсюда!» Мот, злорадно улыбаясь, осматривает порванную футболку и мерзко сплевывает на землю. 700 баксов, чувак!» Ядовито брызжет Свирский. «Матушка не простит!» Угрожающе качает головой, а потом переводит на меня свой бешеный взгляд. «Ну и сука ты, Юляшка! Ты пожалеешь! Вы оба пожалеете!» Меня трясет, а внутри все опускается, потому что его слова звучат как проклятие.